Кошки и собаки 3. Сэр Вальтер Скотт описывал свою собаку, дирхаунда Майду, как самое совершенное небесное создание. Однако его огромная собака была не без изъяна. Несмотря на свои габариты, она жила в постоянном страхе перед котом писателя Хинсом. Кот и в самом деле в отношениях с собаками злоупотреблял своим привилегированным положением. Страшный конец его террору наступил в 1826 году, когда он был убит волкодавом Нимродом. Наверху, в самой удобной позе, которую только можно вообразить, обычно лежал Хинс Хинсфильд, высокочтимый домашний кот, толстый и лоснящийся, утративший былую тягу к путешествиям. Он наблюдал за тем, что делает его хозяин, и за Майдой с величественным и невозмутимым видом. Майда приняла решение покинуть собравшихся и продемонстрировала свое намерение, начав колотить огромной лапой по двери с такой силой, что разве лакей в наши времена стучит ворота дверным молотком где-нибудь на Гроссвеннер-сквер. Шеф поднялся и открыл ей дверь с учтивой расторопностью. И тогда со своего насеста, мурлыча, сошел Хинс, и, заменив отсутствующую Майду, занял охранительные позиции на табурете. О чем бы ни шел разговор, в любую минуту он мог быть прерван изъявлением привязанности к этим четвероногим друзьям. Он утверждал, что они понимают каждое его слово, и я уверен, что по большей части так оно и было. Что ни говори, собаки и кошки совсем как дети. Могут сразу же безошибочно определить, кто на самом деле получает удовольствие от их присутствия, а кто нет. И я не ошибусь, если скажу, что когда Скотт заходил в какую-нибудь комнату, не проходило и 5 минут, как там же появлялся один из четвероногих питомцев, уж не знаю, какими правдами и неправдами, обнаруживший эту его любовь ко всему их сословию. Джеймс Хоуп Скотт из письма Гладстон. Когда Майда ушла в мир иной, Скотт похоронил ее и воздвиг памятник с надписью следующего содержания. «Под сей скульптурной копией твоей спи с миром, Майда, у моих дверей».